Глава вторая. Яра. Как реагировать на постороннего мужчину в собственной кухне, я не знала. Разумно было бежать, вызвать полицию, сообщить о взломе, искать помощи у соседей. Хотя какие там соседи? Две глухие пенсионерки да пятиклашка со скрипкой. Надеяться на их помощь, себя не уважать. Как это бывает в плохих сериалах или книгах, я хлопала ресницами и рассматривала незнакомца. Высокий, черноволосый, худой, дорогой костюм «тройка» был шит по фигуре, обувь тоже делалась под заказ. Просто не знаю ни одного бренда, где есть модели такого размера, 47, не меньше, а может больше. В торговом центре такой размер не купишь. Металлические носы делали обувь еще более внушительной. Кроме ботинок, в глаза бросались дорогие запонки с сапфирами и булавка на галстуке в виде крыльев. Надеюсь, это не ими он клялся. Пузатая кружка с изображением Микки и Минни в руках незнакомца выглядела чем-то дешевым и безвкусным. Стало стыдно за то, что эта кружка вообще оказалась в моей квартире. И не только кружка. Кухонный гарнитур из Икеи, новенькая кофемашина, даже любимый ковер сейчас казались чем-то недостойным этих ботинок. Пришлось напрячься, чтобы выгнать из головы неуместные мысли. «Кофе?» — незнакомец улыбнулся. Не так обаятельно, как это положено делать в дамских романах, но вполне дружелюбно. Скорее всего, встретив его где-нибудь на улице или в кафе, я бы прониклась симпатией. Но он влез в мой дом. Этот факт несколько портил впечатление от знакомства. В правом верхнем шкафу корица. Зачем-то сообщила то ли домушнику, то ли просто бандиту. Тот кивнул, достал металлическую банку со специей, посыпал напиток мелким порошком и подал чашку. Я по-прежнему стояла у двери. Не хотела лишать себя возможности побега. Кофе взяла, но пить не торопилась. Мало ли, что туда могли подмешать. «Разрешите представиться. Барон Редерик де Барет, 15-й ректор Высшей Академии Магии Аратек». Мужчина слегка поклонился и сел за стол. Я зависла. Пыталась понять, что происходит и о чем идет речь. Пришла к выводу, что это просто модный пранк. Кого-кого, а баронов среди моих знакомых точно не было. Никогда. Как и любых других титулованных особ. Да и об академии с таким странным названием никогда не слышала. Хотелось знать, чей это глупый розыгрыш. Ключи от квартиры были только у брата. Но у Руслана просто не хватило бы фантазии провернуть такое. Вторым кандидатом на звание «Идиот года» был Авдеев. Денег нанять актера у него хватит, а развлекаться отпрыски богатых родителей умели с особыми изысками. Но чутье упрямо заставляло верить этому странному человеку. Еще раз всмотрелась в его лицо. Он бы вполне мог сойти за киношного вампира. Красивый, аристократичный, умеющий себя подать. В картину не вписывались только загорелая кожа и какие-то птичьи черты лица. Он был похож то ли на орла, то ли на ястреба. Острый нос, высокие скулы, цепкий взгляд хищника, высматривающего добычу. «Ярослава Георгиевна Ланская», — представилась. «Очень приятно. Не могу ответить взаимностью». Мужчина кивнул, сделал глоток кофе и указал на диван. «Присядете?» «Как вы попали в мою квартиру? И зачем?» «Через дверь», — барон посмотрел в сторону входной двери. «Я бы хотел с вами поговорить», — он сделал паузу, — «сделать одно очень интересное предложение». «А позвонить и договориться о встрече заранее вы не хотели?» Мужчина замолчал и многозначительно хмыкнул. Видимо, такая мысль ему в голову действительно не приходила. «Прошу меня простить, я редко общаюсь с потенциальными адептами Академии из немагических миров». Наклонила голову и сделала шаг назад. Похоже, гость был слегка не в себе. С другой стороны, кто же в здравом уме обзовет себя бароном? Если, конечно, ты не живешь где-нибудь в Англии, да еще и с таким странным именем. Если окажется, что это выходка Авдеева или кого-нибудь из его дружков, отрежу все, что ниже пояса, и законсервирую. «Вижу, вы мне не верите», — снисходительно улыбнулся гость. «Если докажу, что я не сумасшедший, вы со мной поговорите? А сможете?» Барон кивнул. «Доказывайте». Мужчина прошел в центр кухни и сделал то, от чего я одновременно потеряла дар речи и вспомнила все любимые выражения дворника дяди Вани. Из-за спины вора появились крылья, два огромных крыла, настолько больших, что он даже не смог их полностью расправить. Черные перья переливались в тусклом свете люстры. «Это грим?» Вместо ответа мужчина повернулся спиной, демонстрируя, как это черное нечто исчезает под пиджаком. «Ты кто такой?» Пару крепких выражений с трудом удержала в себе. «Ирлинг». «Кто?» «Моя раса называется Ирлинг. Теперь мы можем поговорить?» Барон де Барет. Девушка инстинктивно накинула на себя еще один ментальный щит. Барет улыбнулся, но ничего не сказал. Видимо, наблюдатель недооценил способности девушки. Магический источник Ярославы не просто работал. Он развивался планомерно и использовался достаточно регулярно, что было вдвойне удивительно. «Я вас слушаю». Девушка пошла на контакт, но отходить от двери не стала. Кофе тоже не попробовала, осторожная. Это нравилось ректору. Врожденная осторожность никогда не мешала дознавателю, и она избавляла от необходимости годами вбивать в адептов элементарные правила безопасности. Не скрылась от глаз ректора и хорошая физическая подготовка. Конечно, совладать с представителем высших рас девчонка не сможет. Это в принципе человеку не под силу, но продержаться, пока придет помощь, ей вполне под силу. «Я бы хотел предложить бюджетное место в Академии Аратек». «Простите, у вас, Ярослава, есть уникальный дар». Барон не без удовольствия отметил, что это утверждение сомнений в ней не вызывало. «Не думала, что мои скромные способности кого-то могут заинтересовать». «Способности, может, и скромные», — снисходительно кивнул Ирлинг, — «но довольно редкие. Скажу прямо, даже на Ярсе дети с задатками дознавателей рождаются не так часто. На территории немагических миров вы первая». «Что такое Ярс?» «Любопытство. Еще одна характерная черта дознавателя. Эти идут по следу не за идею, не за зарплату, не за высокий статус, а потому что это их натура». Ухватившись за призрачную нить догадки, настоящий дознаватель был готов и днем, и ночью идти по следу в поисках ответа. «Это название моего мира?» «Планеты, если так будет понятнее». Девушка кивнула. «Я не могу разглашать подробности до подписания контракта». Барону нравилось то, что он видел перед собой. А еще мужчина с облегчением заметил, что девушка на него не реагирует. Точнее, все ее реакции связаны исключительно с ситуацией, в которую она попала. Незнакомый мужчина в квартире. Барет уверен, что там, за ментальным щитом, в ней ведут неравный бой страх, любопытство, инстинкт самосохранения и интуиция, говорящая, что все происходящее — норма, и никакого физиологического влечения к нему девушка не испытывает. А значит, у нее есть иммунитет к ауре высших рас. Она не впадет в зависимость от какого-нибудь накачанного оборотня или изящного харута. «Тогда, может быть, вы расскажете про этот самый контракт?» «С удовольствием».